благодарности. Число людей, которым мне хотелось бы сказать спасибо, так велико, что в результате страница с благодарностями может легко превратиться в несколько десятков листов, что будет выглядеть глупо. Но я очень польщен возможностью поблагодарить всех, кого должен, на страницах этой книги, поэтому постараюсь быть кратким. Спасибо каждой служебной собаке прошлого, настоящего и будущего за то, что вы помогаете всем нам и делаете это за что-то большее, чем просто объятие хозяина или любимая игрушка. Если мне представится возможность улучшить вашу жизнь с точки зрения законодательства, я воспользуюсь ею. Потом, конечно, хотелось бы поблагодарить мою жену Джему, которая подталкивала меня к тому, чтобы получить работу моей мечты, за то, что она мирилась с тем, что я прихожу домой в грязных сапогах, и много с чем еще, а также за то, что была рядом со мной в те моменты, когда все в нашей жизни переворачивалось с ног на голову. Мне также бы хотелось сказать спасибо моим трем дочерям, Джейми, Тии и Индии, за то, что они с достоинством переносят все, что происходит в нашей жизни, ведь быть детьми полицейских нелегко. Также выражаю благодарность Майко Панетту, который вдохновил меня на то, чтобы вообще заняться литературой и попробовать себя в этом увлекательном деле. Я также не могу обойти вниманием моего замечательного соавтора, психолога Лин Барретт Ли. Не думаю, что ты считала, что когда-нибудь будешь выступать в этой роли. Спасибо за то, что ты вдохновила меня и давала наставления, а также за долгие беседы и многие обсуждающиеся темы. Благодарю Роджера Милнера из издательства «Quercus» за проявленный интерес к моей истории и возможности напечатать книгу. Благодарю и Эндрю Лоуни, моего замечательного коллегу, с которого все и началось. Спасибо Робу, великолепному врачу, лечившему Фина, а также всем ветеринарам из клиники Рой, Бак и Дэвис. Спасибо Саре Диксон и Николис Келли, которые вели кампанию за закон Фина, когда я находился в тяжелом психическом состоянии. В один прекрасный день судьба вознаградит вас за это. Спасибо Шону Дилли, одному из самых замечательных друзей, за то, что он показал, что в жизни не существует барьеров и что в течение последнего года с лишним помогал мне в различных вопросах. Спасибо обычным людям за громадную поддержку. Вы показали мне, что в мире живут не только те, кто ненавидит полицию и пытается убить меня. Также спасибо вам за всестороннюю поддержку закона Фина и за то, что убедили меня написать нашу историю и поделиться ею. Благодарю всех, кто помог нам извлечь массу положительного из произошедшего с нами страшного события, и тем, кто помогал собрать сумму во много тысяч фунтов для тех собак, которым повезло значительно меньше, чем Фину. Спасибо Майклу Бланду, которому, как мне, повезло иметь самую замечательную работу в мире, за то, что он помогал мне и Фину с самого первого дня. Также говорю спасибо Джону Николе за дружбу и постоянную помощь, и Найджелу Расселу, который показал мне, что, чтобы добиться от собаки нужного результата, не нужно пытаться заставлять ее думать как человек, нужно самому думать как собака. Также благодарю сэра Оливера Хилда, который уделил мне время, чтобы я понял, как прекрасны служебные животные. Наконец, спасибо тебе, Финн, за нашу жизнь с тобой и за все то, чему ты меня научил за последние 8 лет, а также всем собакам, которых я встретил за свою жизнь. Каждая из вас научила меня быть немного собакой.